Здесь как раз дальше идет у меня вопрос. Изначально это я начал с чего? Что как раз хотел понять, как лучше донести людям информацию и, соответственно, понять, как можно помочь индивидуально человеку на пути личностного развития. Насколько я понимаю, здесь есть индивидуальный способ помочь. Ну, то есть личные работы с каждым непосредственно или какие-то помощь, как тебе сказать, на каком-то этапе для тех, кто уже начал, начал двигаться на путем духовного развития. А есть, скажем так, структурный путь, когда можно создать условия, когда абсолютно каждый человек может непосредственно двигаться и развиваться, понимает он, осознает себя, не осознает себя. И два таких способа. Что думаешь? Ну, все правильно ты говоришь. Всегда, когда меня просят рассказать о том, как это все представить, я делю на 4 основных сегмента. Я уже эти сегменты, эти составляющие рассказывал и в передачах, и семинарах. Сначала я. То, что я делаю, не вредит ли мне? Моему телу, моему развитию. Второе. Семья или род? То, что я делаю, не вредит ли семье, роду? Третье – это общество. Не вредит ли то, что я делаю, обществу? Не вредит ли то, что делаю в четвертом сегменте – это державе? И наоборот, в обратную сторону – держава, общество, семья, род, я. Вот если все 4 этих компонента, составляющих, говорят «да, не вредит», то в этом случае тогда человек живет правильно и правильно все делает. Если какой-то из компонентов или составляющих вываливается и встает противовес другим, это означает, что человек не по своему пути идет. Он делает неправильно. Поэтому, когда ты хочешь кому-то что-то рассказать, необходимо понимать, на какой стадии взросления сущностного, проявленного здесь, человек находится. На начальном. И он все должен делать по мере, которая ему установлена. На втором этапе, когда он уже начинает быть небольшим управленцем, мастером своего дела, и он становится уже человеком. На третьем пути, на третьем этапе, когда он уже большой управленец, он уже управляет не то чтобы там какими-то поселениями, он управляет уже странами, может управлять и какими-то частями этих стран, то есть целиком всей державой. Или четвертый уровень, когда он все это уже прошел, когда к нему обращаются с каким-то советом, он просто делится безвозмездно всем этим и непосредственно получает знания без желания стяжательства за отдачу этих знаний. И получает знания оттуда, где они чисты и где они первородны. Вот для того, чтобы это так выстроилось в голове, необходимо об этом получить точные представления. Я думаю, ты догадался, что так или иначе это связано с варностью славяно-русской, что вот 4 уровня, которые я назвал. Да вот ты, собственно, ее перечислил, но вот на этом уровне я ее примерно понял. Но хочется копнуть все-таки вглубь, потому что я чувствую, что там есть намного более глубинный, более, как тебе сказать, понятный смысл. И самое главное понять образ, то есть какая варна, что, кто находится в какой варне. Ведь я тоже начал сталкиваться, что если хочешь помочь человеку, нужно понять, в какой варне он находится. Потому что иначе ты просто говоришь информацию, а люди искренне не понимают. Они пытаются понять, они пытаются осознать. А ты говоришь ему, ну, как для своих, как для себя. И, соответственно, у них глаза квадратные, понять ничего не могут и слушают, но не могут осознать, не хватает своей силы. Тут я как раз и понял, что нужно понимать, кто на каком уровне находится и как для кого информацию подавать. И, собственно, мне на самом деле не хватает более полной информации. Может, сейчас поделишься ей? Делиться можно, но когда идет разговор про варновость, это не просто разговор. Говорить можно бесконечно. Это занятие, которое позволяет человеку подробно рассматривать все и включать чуйку, включать видение, ощущение. Поэтому просто так говорить про варны, но это пустое занятие. Ну, у меня желание понять и осознать это, то есть поймать образ, считать. Ну, давай начнем с самого простого. самого значимого объема людей, которые сейчас представлены на нашей земле. Это первая варна с тремя ее подварнами. Три подварны – это условность. Кстати, можно тебе попросить ставить литературный образ? Вот мы все мы читали разные книги, литературную классику, и там так или иначе представлены литературные герои разных варн. И если вот у тебя получится дать такой образ, вот это первый подварный, вот этот, это вот такой образ литературный, это такой образ, то получится как бы, ну, образ персонажа считать и больше осознать. То есть не только на слух, но еще и образность подключится. Давай проще, даже не литературный образ, а образ анекдота. Во, тоже. Товарищ генерал, ТБ пакет. Не тебе, а вам. Так и нам он нахрен не нужен. И откуда вас таких дураков берут? А нас направляют. Умных к умным, а меня к ТБ. Вот это первая варна. Он просто исполнитель. Он не пытается разобраться в тонкостях жизни. Вот ему скажут доставить пакет, он достанет пакет. Ему скажут стреляй, он будет стрелять. Ему скажут копай, он будет копать. Но если вдруг что-то его не устроит с точки зрения оплаты, он начнет бить посуду, начнет бунтовать, начнет жаловаться другим. В первой варне проявлены детские качества, которые делятся на следующие уровни. Есть всегда авторитет. Вот на авторитета маленький мальчик всегда смотрит. Это может быть папа с мамой. Это может быть тетя, какая-то тетя или дядя. Это может быть какой-то персонаж литературный. Гуру какой-то, книга, учение, религия, в конце концов. С ее догмами. Вот это все авторитет. Дальше он пытается этому авторитету следовать. И он следует так, чтобы с теми, кто находится рядом с ним, соревноваться. Для того, чтобы его похвалили. Его это авторитета или его личность? Если его похвалят его соседи, которые такие же в этой же секте условно находятся, он будет счастлив. А если его похвалит сам авторитет, он будет прыгать до небес. Ну, это, условно говоря, политические партии. Вот говорят, вот это там жираф большой, ему все видно, видно. И вот все, кто стоят в этой партии, да, это хороший жираф, нам он помогает. И вообще он дело говорит, и все правильно. И вот они начинают друг друга нахваливать. А как жили там в дыре, так и живут. Это я встречал в свое время в одной из деревень. Вот. Примерно об этом я говорю? Да, примерно. То есть все время смотреть в рот авторитету и делать так, чтобы другие тебя хвалили. Какой ты молодец, какой ты крутой. И какой ты крутой, что хвалишь нужного авторитета. Да, ну, ты во всяком случае делаешь, исполняешь его задание. Вот он тебе сказал копать. Ты копаешь лучше всех. Вот все, ты крутой. Его похвалили, но ты копаешь вообще. Да он тебе еще выкопает такую же. Это вот детский подход. Ага, для авторитета первое правило – хвалить за это, да? Какие вы молодцы, сколько накопали. Ну, авторитет не только хвалит, авторитет иногда еще ругает, для того, чтобы сказать, вы несовершенны. Задача авторитета, да, я заметил, задача тут... авторитета – удерживать таких под своей властью. Если он все время будет хвалить, то у них может создаться представление, что они уже круты, и что у них все получилось в жизни, и что они очень-очень много чего знают в этой жизни. И тогда они могут сказать, ты уже нам не авторитет, иди отсюда. А вот если авторитет все время говорит, вы еще ничего не знаете, вы еще ничего не умеете. Вы молодцы, вы молодцы, вы постигаете то, что я говорю. Вот вы постигаете, и это здорово. То есть, понимаешь, он говорит, что вы постигаете мое учение и постигаете его классно. То есть, вы молодцы в постижении моего учения. Он их хвалит. Но он не говорит, что они стали равны ему или что они постигли его. Они находятся в постоянном... Он хвалит за их стремление вечного пути. Да, это как поход к линии горизонта. Угу. Вот копайте отсюда и до берега. Да, ну, линия горизонта такая штука, до которой сколько ни идешь, ты никогда не дойдешь. Да? Вот иди, иди, все равно не дойдешь. Вот это... Я, кстати, заметил, что у нас есть такой один в поселении, любит сначала всех хвалить, а потом уже говорить по делу и критиковать. То есть он фактически ставит себя на вышестоящую, а всех остальных принижает и обращается как к первой варне. Получается так. Ну, это ваши внутренние разборки. Мы сейчас... Загоняет как бы людей. Да, мы сейчас не трогаем ваши внутренние разборки. Ну, мне просто интересно так, я вот проанализировал про вот эту авторитетность, и вот мы сейчас затронули, я прям понял, что человек просто начинает автоматически считать всех первой варной и начинает всех туда загонять под своими рамками. Когда люди не попадают, начинает нервничать, злиться и все такое прочее. Очень интересно, видишь, то есть мне уже помогает даже вот эта информация, пока мы только начали разбираться. Ну вот, кстати, давай ты дальше. Сказал слово «загоняешь». Чем отличается юго-восточное направление варновости и кастовости от славяно-русского направления? В славяно-русское направление никто никого никогда не загоняет. А восточное, там, где родился, там и будешь копошиться. А у нас по-другому. Смотрят, какая варна у тебя, какое у тебя предназначение жизни, чем помочь тебе полностью раскрыться, чем помочь тебе полностью взрастить все свои качества, развернуться, а не наоборот, загонять тебя дубиной в светлое будущее. Потому что у нас, чем лучше человек развивается, чем он лучше взращивает свои качества, тем лучше и всей общине, в конце концов. Хорошо общине, хорошо державе. Вот примерно из той же серии, как это «сыт доктор, ну и больному легче», да? Ну, такая шутка такая из фильма. Ну, просто так что-то в голову пришло. Так вот, и поэтому авторитет всегда будет хвалить, но с точки зрения того, что да-да, вы растете. Авторитет, в свою очередь, будет постоянно ругать тех, которые или вывалились из его секты, или которые находятся в другой секте и в первую очередь других авторитетов из других сект. Ну, вот ты слово «партия» привел, к примеру. Вот из этой партии там вообще ужас какой-то. Вот смотрите, он там что буровит. Он вообще что-то говорит, он ничего не понимает. Эти бараны за ним идут, они вообще там тупые, глупые, бестолковые. И вот, а я знаю, я правду говорю вам, я знаю. Я всех этих баранов знаю лично, я с ним каждому руку жал, и поэтому что вы там идете, там ловить нечего. Ну, ты прям это... Да, да, да. Прям жизненные прям разговоры многих людей прям описал. Да, да, да. А вот эти авторитеты, которые их ведут с собой, они тупые, бестолковые, и они их там заведут куда-нибудь в темный лес, там их волки сожрут. А вот я вот истину говорю. Да, вот у меня истина в последней станции, я Д'Артаньян, остальные все там на помойке найдены, уже не раз наштопанные. Поэтому все, с ними дело иметь, это дураками быть вообще. Вы что, дураки, что ли? Вообще, куда? Вы что мне спрашиваете? Вы смотрите, что делать вам надо, что я вам говорю. А что, куда смотрите на них-то? Все, забудьте. Они ничего не знают, они тупые и глупые. Я уже много раз говорил, но они не хотят слушать, ну, неучи и так далее. Вот это разговор авторитета со своими друзьями, теми, которые находятся под ним. И вот эти вот дети малые, они, раскрыв рот, его слушают. И начинает, самое главное, еще раз, повторять его слова. И каждый пытается повторить его слова лучше. Лучше перед другими. А когда они начинают повторять его слова, начинают мыслить, как он, они перенимают его качество. Они становятся как бы... Потому что там, где мысль, ну, как вот во многих местах написано, интересных, что кого ты ставишь, кумиры, те качества ты набираешь. Соответственно, поставил вот этого дядю Васю, соответственно... Ты будешь его качество не только положительное, в частности отрицательное, потому что там здесь штука такая интересная.